Попытка изучить обстановку на расстоянии быстро провалилась. Весь двор поместья был закрыт плотным полем, которое моя сеть пробить не могла. Только и понял, что у крыльца стоят две машины. Даже количество людей узнать не удалось. «Спокойно, Николай Петрович», — негромко произнес я. «Если бы нам кто-то хотел устроить проблемы, то начали бы не с разговоров». «Очень разумный вывод, Ярослав Константинович», — прошелестел в пространстве вокруг нас тот же голос. Аспект воздуха позволял его адептам очень многое, особенно на высоких кругах. Воздух лучше остальных видов магии подходил для слежки. Опытные адепты могли ощущать малейшие колебания атмосферы на большом расстоянии. Если бы не ограничения, которые накладывала естественная защита человеческого тела, то и убийцами-воздушники могли стать одними из лучших. «Приношу свои извинения, но дальше вам придется пройти пешком. Вас уже ожидают. Согласно закону о неприкосновенности собственности благородных семей, вы не имеете права ограничивать доступ в мое владение представителей дружины моего рода», спрыгивая на землю, спокойно ответил я. «С вашими людьми будут работать другие специалисты, ваша светлость», невозмутимо ответил воздушник, на этот раз уже своим голосом, потому что вышел к нам навстречу. «Я их провожу. Если вас беспокоит законность, то позвольте и мне сослаться на упомянутый вами закон. Параграф 5, статья 17, пункт 3. Чрезвычайные обстоятельства, обусловленные интересами Российской империи», хмыкнул я. «Шестой отдел жандармерии, приятно видеть, что в столь юном возрасте князь владеет законодательством на таком хорошем уровне», светски кивнул мне Серый. «Скорее всего, его титул был не намного ниже моего. В шестом отделе работало очень мало простолюдинов. Вернее, если они попадали в эту структуру, то имели поистине выдающиеся таланты. Например, уровень ратая в боевом деле. Вас ждут в малой гостиной, ваша светлость. Сотрудничаем», не оборачиваясь, произнес я. В том, что Аршавин меня услышит, я не сомневался ни секунды. «По всем вопросам давайте максимально полные и развернутые ответы». «Благодарю, ваша светлость», — нейтрально произнес жандарм. «Это существенно облегчит нам работу». Я мельком отметил, что на руке человека в серой форме нет традиционного перстня, который мог показать его уровень владения магией и аспект. Насколько я знал, только в шестом отделе жандармерии было принято снимать перстни на службе. Для всех остальных эти украшения являлись признаком статуса и влияния. У входа в имение действительно стояли всего две машины – внедорожник и микроавтобус. Оба черные и без каких-то опознавательных знаков. Зато магией фанили так, что рядом даже дышать было тяжело. То ли артефактами набиты, то ли внутри полноценная группа захвата сидит. У микроавтобуса расслабленно стоял двойник жандарма, который встретил нас у ворот. Он мазнул по мне безразличным взглядом, на мгновение остановившись на ножнах мечей, но вопросов никаких задавать не стал. На крыльце меня ждал Антип. По лицу слуги понять его настроение было невозможно. Старик с непоколебимым спокойствием принял у меня снаряжение и слегка поклонился. «Гости ожидают вас в малой гостиной, ваша светлость», — произнес Антип. «Княжна Анна Константиновна прогуливается с Евгенией по территории поместья». «Благодарю», — разом выдохнув, кивнул я. «Если бы прибывшие жандармы попытались надавить на меня через младшую сестру, то ситуация могла обернуться скверно. Подай нам чай минут через 10, будь добр». «Как прикажете, Ярослав Константинович», поклонился мне слуга, и я вошел в дом. За столом сидели два человека, оба примерно одного возраста. Вся разница между жандармами заключалась в цвете волос и взглядах. Один был светловолосым и смотрел в пространство перед собой с откровенной скукой, а второй был уроженцем юга. Черные волосы были аккуратно подстрижены, а сосредоточенный и очень внимательный взгляд карих глаз тут же уткнулся в меня. «Добрый день, Ярослав Константинович», — произнес темноволосый. «Меня зовут Артур Ибрагимович Аксаханов, обер-офицер жандармского корпуса Его Императорского Величества». «Здравствуйте, Артур Ибрагимович», — усаживаясь напротив гостей, ответил я и посмотрел на второго мужчину. «Колосов Юрий Алексеевич», — представился тот, — «унтер-офицер жандармского корпуса Его Императорского Величества». Вот так просто. Внутренние звания этих людей могли быть совершенно другими. Для всех посторонних структура шестого отдела была тайной за семью печатями. Даже старые аристократические семьи, обладавшие чудовищным влиянием в империи, старались это ведомство не задевать. «Мне, как понимаю, представляться не нужно», — улыбнулся я. «Тогда предлагаю сразу перейти к делу. «Что привело вас в мой дом, господа? Где сейчас находится княжна Анастасия Константиновна, ваша светлость?» Вместо ответа задал встречный вопрос Аксаханов. «С ней все в порядке, благодарю за беспокойство, Артур Ибрагимович», — светски кивнул я. «Моей старшей сестре тяжело дались последние события, но она в порядке и полном здравии. Сейчас она в деловой поездке на территории нашего соседа графа Старковского. Удивительно, что такая юная девушка сумела так стойко перенести недавнее происшествие», — неожиданно произнес второй жандарм. Он наконец-то перестал скучать и посмотрел на меня. Сразу стало понятно, что ко мне направили двух опытных профессионалов, которые собаку съели на подобных допросах. А это был именно допрос, а не светская беседа. «Не каждый день на твоих глазах погибают десятки людей». «К счастью, княжна почти ничего не видела», — невозмутимо ответил я. «Она вышла из машины уже когда в дело вступили дружинники рода. Интересно, что вы даже не уточнили, о каком происшествии мы говорим», — тонко улыбнулся Аксаханов. «А что, произошло что-то еще, кроме нападения на род Разумовских у поста Ит?» — изобразил слабое удивление я. Разума коснулась чужая воля. Светловолосый жандарм обладал аспектом ментала. Прямо лезть ко мне в голову он не посмеет, но для опытного адепта достаточно внешних колебаний и слабых сигналов, которые испускает разум собеседника, чтобы понять, врет тот или нет. «В день вашего пробуждения много чего произошло», — туманно ответил Аксаханов. «Но мы здесь действительно по поводу происшествия на посту Ит. Почему вы решили возвращаться в свои владения сразу после ритуала, Ярослав Константинович? Обычно молодые маги празднуют такое знаковое событие в своей жизни. Мало кто сразу торопится покинуть столицу. Владения рода слишком долго оставались без присмотра, Артур Ибрагимович», — ответил я. «Разумовские и так слишком много потеряли после гибели моего отца. И вы намерены это вернуть?» — тут же спросил Колосов. Жандарм спокойно смотрел на меня, но я постоянно ощущал его ментальное присутствие. Вообще, обычный пробужденный вряд ли смог бы понять, что его сканируют, но я слишком долго выстраивал свою защиту, чтобы подобное пропустить. Вопрос оказался с подвохом. По сути, мне предлагали признаться в том, что я не согласен с решением императора о казни прежнего главы рода. «Ну, для начала мне нужно со всем этим разобраться, Юрий Алексеевич», — я неопределенно махнул рукой, указывая на потрепанные стены, и спокойно улыбнулся. «А затем я решу, что делать дальше, в соответствии с правилами чести благородных семей и законами империи». «То есть вы не умышляете против государя Алексея III и Российской империи?» Оставляя позади последние намеки на светскую беседу, спросил темноволосый жандарм. «Нет», — холодно ответил я, убрав с лица улыбку. «Род Разумовских никогда не шел против императора. Я думаю, имели место происки врага рода, внутреннего или внешнего. К моему глубокому сожалению, его императорское величество не в состоянии уследить за всем, творящимся в государстве. Как я уже сказал, я постараюсь разобраться самостоятельно, в соответствии с законами империи. Снова я сделал на это упор, ведь я имею на это право, Артур Ибрагимович». «Несомненно, Ярослав Константинович», — поняв, что перегнул, пожал плечами Аксаханов. «За 5 лет в уединении, когда видишь разрушение всего, чего достигли твои предки, всякие мысли лезут в голову. Почему вы решили остановиться на посту Ит, Ярослав Константинович?» «Нас остановили», — ответил я, — «лейтенант Киряев, под предлогом проверки одной из машин. По его словам, была ориентировка на эту модель, какое-то правонарушение на другом конце столицы». «Но никакой ориентировки не было», — чуть улыбнулся Колосов. «Знаю», — кивнул я. «Откуда?» — тут же уточнил жандарм. «Сказал оператор службы чрезвычайных ситуаций. Кажется, ее звали Арина», — неспешно ответил я. В этот момент в гостиную вошел Антип с подносом в руках. За несколько мгновений слуга расставил чашки и блюдца с печеньем, а потом чинно удалился. Ни я, ни жандармы даже не посмотрели в его сторону. Так сильно мы были сосредоточены друг на друге. Я позвонил на горячую линию службы сразу после происшествия. «Зачем?» — наливая себе и мне чай, — спросил Аксаханов. «Вы не против, если я похозяйничаю, Ярослав Константинович?» «Не против», — усмехнулся я. «Не каждый раз выпадает возможность вот так запросто попить чая с представителями 6-го отдела жандармерии. Вы тоже угощайтесь, Юрий Алексеевич. Что же касается звонка, то я обязан был сообщить о случившемся. Как обязаны были дождаться представителей жандармерии,

а полноценные кварталы коттеджей и таунхаусов. Для тех, кто не стремился жить отдельно, за мелкой речкой возвышались ряды многоквартирных домов. С небольшого холма, где остановил пикап Раты, были видны все еще хорошие дороги. Асфальт лежал даже у самых дальних коттеджей. Вот только лучше зрелище от этого не становилось. 3/4 домов стояли пустыми. На многих окнах я видел металлические роллеты, но хватало и просто заколоченных наглухо деревянными досками. Где-то не было стекол, где-то виднелись следы пожаров. Убирать и восстанавливать разрушения было просто некому. Дороги завалены мусором и битым камнем. И только в центральной части Себыкина царил относительный порядок. Люди, как это обычно бывает в тяжелые времена, тянулись в одну общину. Со стороны это немного напоминало древнюю крепость. Даже тщательно выставленные заборы имелись, чтобы не допускать на обжитую территорию посторонних. Немного дико смотрелись разбитые прямо во дворах огороды. Те, кто остался жить в этом месте, уже не надеялись на помощь дружины Разумовских. Об этом ясно говорила пара самодельных вышек, торчавших чуть в стороне от основного массива домов. Но при этом ушли не все. Кому-то просто нравилось жить на острие опасности, когда каждый день может начаться с появления у твоего подъезда аномальной твари. Кто-то пользовался возможностью жить без надзора императорских властей, которые контролировали каждый шаг простолюдинов за пределами первых двух кругов обороны. А кому-то просто не хотелось никуда идти, потому что тут все знакомое и привычное. Над всем этим возвышалась мертвая громада сортировочного центра корпорации «Вега». Десяток ангаров, обнесенных местами обвалившейся бетонной стеной. Из ангаров уцелела всего пара, да и то их придется серьезно восстанавливать. Ни транспорта, ни погрузчиков, ни другой техники там давно не осталось. Большую часть вывезли новые владельцы нашей компании, а остатки просто растащили мародеры. «Там все не так плохо, ваша светлость», все еще недовольным тоном, произнес Аршавин. По пути я задал Ратаю пару вопросов по поводу добытой Настей информации о браконьерах, и получил вполне ожидаемый ответ. Командир ближней дружины буквально вскипел от ярости, когда понял, чем занимаются неизвестные нам добытчики аномальных тварей. Успокаивать или уговаривать его я не стал, только сказал, что скоро планирую поездку к Старковским. Глава поселения Олег Дмитриевич – вполне адекватный мужик. Он еще на отца вашего работал, одной из сортировочных линий руководил. С тех пор и живет тут. Местные его уважают. Тут по-другому нельзя. Были попытки, усаживаясь обратно в машину, с интересом спросил я. «Еще как», — хмыкнул Аршавин, особенно в первые годы, когда стало понятно, что от княжеского рода помощи ждать не стоит, начался разброд. Основная часть населения еще в первые месяцы уехала. Кому-то предложили схожие условия работы в Веге, кого-то переманили конкуренты. Поселок крупный, поэтому и всяких снабженцев тоже хватало. С них-то проблемы и начались. Вроде как решили свою общину сделать и ни от кого не зависеть. Крови чуть пролили для устрашения, но Олег ко мне обратился. Там и было всего десяток идиотов с обрезами самодельными. Сущая мелочь, хмыкнул я. Так мог рассуждать только Ратый. Для обычных граждан империи десяток вооруженных людей, готовых пролить кровь, был серьезной угрозой. Особенно когда на 30 километров вокруг нет ни одного полицейского или другого представителя власти. И с тех пор все тихо. «Тихо», — уверенно ответил Аршавин. «Мы созваниваемся пару раз в неделю с главой общины. Иногда что-то докупаем, если зверя добыть получилось. Но не то чтобы часто». «Понятно», — прикинув расклад, кивнул я. «Ну поехали тогда, знакомиться будем». Машину Аршавина в поселке знали. Вряд ли в моем владении найдется еще один подобный красный пикап. Поэтому проблем с дозорными не возникло. Но руководству они доложили. У больших откатных ворот нас встретил крепкий мужик, полностью седой, но при этом не старый. Одет он был в обычную ветровку и джинсы. «Здравствуй, Коля», — толкая в сторону воротину, гулко произнес глава поселения. Голос у него оказался мощным, словно в рупор говорил. «Чего не предупредил, что заедешь? Я бы стол сообразил. Сам не знал, что у тебя сегодня буду». «Дмитрич», выбираясь из машины, ответил Ратый. «Если бы не Ярослав Константинович, то и не добрался бы до вас на этой неделе. Дел по горло». Мужчины обменялись крепким рукопожатием, и Олег с интересом посмотрел на меня. Во взгляде мэра Себыкина читалось очень много вопросов и сомнений. Я спокойно смотрел в ответ, ожидая, чем закончится первая оценка. Торопиться было некуда, и я точно так же пытался понять, с кем имею дело. «Здравствуйте, ваша светлость», — наконец принял для себя какое-то решение Олег Дмитриевич и подошел чуть ближе, неуверенно протягивая руку. Я ответил на рукопожатие, чем немало удивил мужчину. Нечасто высокородные аристократы допускают подобные вольности со стороны простолюдинов. Жизнь вдали от общества немного изменила взгляды местных, но выбить веками устанавливаемые рамки полностью невозможно. На отца вы удивительно похожи, должен сказать, и повадками, и внешне. Меня Олег Дмитриевич зовут. На батюшку вашего работал до того, как беда с Разумовскими приключилась. Теперь вот, здесь помалу руковожу, чтобы хоть как-то общество в порядке держать. Зря прибедняешься, фыркнул Аршавин. Вел себя ратой абсолютно свободно, и это говорило мне даже больше, чем все слова местного главы. Шатун относился к тем людям, которые на дух не переносили вранье и двуличие. Подобные знакомые с ним рядом вообще не задерживались, и уж точно Николай не стал бы за них говорить что-то хорошее. Знаю я, как у тебя тут еле поддерживается. Здравствуйте, Олег Дмитриевич, с улыбкой произнес я. Николай Петрович успел мне о вас рассказать. Благодарю, что остались в поселке и взяли на себя столько забот. Да что там, ваша светлость, скрывая смущение, рассмеялся Олег. Я же вырос здесь. Уходить, да еще в такой момент для вашего рода, совсем скверно. А обещаниям всяким верить я давно отвык. Когда кровь на руках у людей, улыбки их не значат ничего. А предлагали, поняв, что мне посчастливилось познакомиться еще с одним очень интересным человеком, улыбнулся я. До сих пор письма шлют, отмахнулся Дмитрич. Я же начальником цеха по сортировке тварей третьего ранга работал. Таких специалистов не так много, как многим хотелось бы. И жилье предлагали, и пост повыше. Вон, Антиповы все еще пытаются наладить у себя сортировку, да только толку нет никакого, потому что своими силами обойтись пытаются. Я к ним точно не пойду, да и другие желанием не горят. А чего так? Вспомнив Лося и его команду, спросил я. Вроде Алексей Андреевич хорошим специалистам платит неплохо. Паскуда он, припечатал Олег и сплюнул в сторону. Редкостное. Как думал о нем, так и думать буду. Уж простите, Ярослав Константинович, знаю, негоже так про дворян говорить простому люду. И люди у него скоты редкостные. 2 недели назад к нам лось заявился. Так мы еле девок отбили от его отморозков. Чисто звери дикие. Это как так, Николай Петрович? Повернулся я к Аршавину. Ратай удивился не меньше меня и растерянно смотрел на главу поселения. А чего не сказал ничего, Дмитрич? Прямо спросил Шатун. Дружина на что? Сами разобрались. У тебя и так дел не в проворот, неохотно ответил Олег, но было видно, что дались ему эти разборки непросто, чтоб у их вездеходов все колеса в лесу полопались. Знаешь, Олег, а ведь у меня есть чем тебя порадовать, неожиданно хмыкнул Аршавин. Я в этот момент осматривал ближайшую 9-этажку. Навскидку, она была заселена практически полностью. Мы сегодня лося встретили, когда Ярослав Константинович изволил вдоль границы прогуляться. Этим ублюдкам все одно, вздохнул Дмитрич. Что вы с ребятами, что князь, не скажи, довольно ухмыльнулся Ратый. Его светлость с лосем побеседовал по душам, и вышло так, что за нарушение границы его отряд на 100 000 роду Разумовских влетел. А вот это любо, гулко расхохотался глава поселения, порадовал прямо. Рожа у этого бандита, наверное, была невероятной. Сейчас покажу, широко улыбнулся Аршавин. Разговор уходил куда-то не в то русло, и я решил вмешаться. Мы по делу к вам, Олег Дмитриевич, произнес я, и оба мужчины тут же быстро свернули веселье. К выходным прибудут к вам в поселок семьи наших дружинников. Есть возможность их поселить внутри периметра, предлагать женщинам и детям занять пустующие здания за пределами огороженной территории я не хотел. Там и дел по восстановлению будет много, и риски слишком велики. К тому же, судя по сложной системе проводов, тянувшихся с крыши, ресурсы Сибыкина тоже были сильно ограничены. Придумаем что-нибудь, ваша светлость, уверенно ответил Олег. По такому случаю, да после новостей про банду лося, мои ребята быстро за дело возьмутся. Может, не хоромы, но 5 квартир точно в порядок привести успеем. Сколько семей ждать? 7, тут же ответил Аршавин. Почему он сам не занялся этим вопросом, раз был на короткой ноге с местным главой, я пока не понял. В субботу 1-е 3 приедут. Твоих ребят жены? Посмотрев на Ратая, спросил Олег. Да, кивнул Шатун. И дети? Эх, Коля, покачал головой Дмитрич. Сам же знаешь, чем в прошлый раз закончилось. Зачем опять повторять? Не будет такого больше, угрюмо ответил Аршавин. «Его светлость не допустит. Мне не очень нравится, когда я не понимаю, о чем идет речь», — негромко произнес я, и оба мужчины тут же замолчали. Пару мгновений они мерились взглядами, а потом Олег повернулся ко мне. «Охотились на жен дружинников ваших людей Антиповых, ваша светлость», — твердо произнес он. «Как Коля в дозор уходил с ребятами, так и прикатывали. Формально мы их выгнать не могли, вот они и пользовались. То заденут кого, то оскорбят. А потом хозяинам своим угрожают, если кто-то поперек сказать что-то решается. Вот и отправили парни баб своих подальше от этого всего». «Шатун», — негромко произнес я, и опытный воин внезапно поежился, словно от налетевшего холодного ветра. «Почему я узнаю об этом только сейчас? И почему мы отпустили лося живым и здоровым, если он в этом тоже участвовал? Не докажем мы ничего, ваша светлость», — хмуро ответил Ратый. «Могли бы доказать, сами бы в лесах разобрались». «Я тебя услышал», — кивнул я, с трудом сдерживая гнев. «Ратый мой, конечно же, мужик суровый и правильный. Вот только эта правильность ему боком выходит. Привык он считать всех людьми, как он сам. Вот только есть на свете не люди, я это точно знаю. И вот с ними человеческими законами можно пренебречь. Что ж, придется немного перевернуть привычный мир в глазах благородного воина». Я повернулся к главе поселения, который удивленно следил за нашим диалогом. «Олег Дмитриевич, за вторжение представителей других родов можете больше не переживать. Я переговорю с нашим соседом и проясню этот вопрос». «Как скажете, ваша светлость», — поднял руки мужик. «Как скажете, я распоряжение ваше услышал. Все сделаем в лучшем виде». Во мне клокотала ярость. Одно дело, когда аристократы сражаются между собой. Так было всегда. Обычные люди иногда вообще не понимают, почему благородные решили вырезать друг друга. И совсем другое — опуститься до того, чтобы запугивать и унижать беззащитных женщин, чтобы надавить на остатки родовой дружины. Когда-то давно, именно такие действия моих братьев и сестер заставили меня начать безнадежную войну против всех вершителей. С этого момента, князь Антипов перестал для меня быть просто неприятным соседом. Он стал целью, которая заслуживала максимально жестокого наказания. «Как обстоят дела с сортировочным центром, Олег Дмитриевич?» С трудом выныривая в реальность, спросил я. Почему-то, глава поселения резко побледнел и даже попытался отступить на шаг, но вовремя опомнился. Я чертыхнулся про себя и принял максимально дружелюбный вид. «Да, тело у меня новое, вот только взгляд старый. Мало людей в прошлой жизни комфортно себя чувствовал рядом со мной в те моменты, когда я поддавался ярости». «Заброшено все, ваша светлость», — ответил Олег. «Работать некому, да и сырья нет. С тем, что Николай Петрович добывает, они и так справляются. Наша помощь не требуется». «А если сырья будет больше», — уточнил я, — «сможете возглавить сортировку?» «Только до третьего ранга монстров», — тут же ответил Дмитрич. «Выше точно не потянем, Ярослав Константинович. Да и оборудования нет давно, а на одних руках много не наделаешь. Только самое простое — шкуры там, клыки, кости. Про жидкости и нутрянку не скажу. Может и выйдет чего, но без полноценного оборудования полный цикл разбора я сделать не смогу при всем желании.